Глава 5. Вообще в доме 3 этажа, 10 спальных комнат, 2 гостиные, 2 столовые, бальный зал, каминный зал, охотничий зал, перечисляла Шерри, пока мы поднимались по лестнице. Но в последнее время лорд пользовался лишь западным крылом. Там только одна его спальня, малая гостиная и малая столовая. Все на втором этаже. Я бы предложила вам тоже поселиться там, поскольку те комнаты обогреваются от печи в кухне. Для остальных же комнат требуются кристаллы для подогрева, но сейчас мы не можем их себе позволить. Как и уборку всего дома. Девушка вздохнула. Белинды тоже дорогие. Белинды? Не поняла я. Ну, это такие существа. Шерри развела указательный и большой палец, показывая размер. Они помогают в уборке дома и по хозяйству. Некоторые господа таким образом экономят на слугах. Хотя, конечно, большой штат слуг считается признаком достатка. Например, в королевском дворце никогда не используют белинд и даже бытовую магию. «Вот уж странно», — усмехнулась я. «Мне бы хоть одну такую белинду себе в квартиру. Я бы была счастлива». «Знаете, миледи...» Шерри остановилась и понизила голос, виновато глянув на меня. «Я бы тоже не отказалась от белинд. Не посчитайте меня ленивой. И нет, я не жалуюсь, не подумайте...» Но иногда я просто не успеваю все сделать одна. И дедушке тоже не помешали бы помощники. А хочется, чтобы все было красиво, как раньше. «А раньше было лучше?» — спросила я. Я не застала этого, но дедушка рассказывал, что когда-то в этом доме кипела жизнь, бывало много гостей, устраивались балы. На губах девушки появилась мечтательная улыбка. Хайды были весьма уважаемыми людьми, древним родом дракомагов. А потом... Осторожно уточнила я. А потом, когда к власти пришел Амадеус Великий, родителей и дядю Милорда казнили. Голос Шерри стал совсем тихим. «И их тоже?» — вырвалось у меня. «Да, Милорду тогда было 14, и он остался сиротой. Милорд был единственным сыном. Его воспитывала двоюродная тетушка, которая 2 года как почила. Больше у него родственников не было». «Какой кошмар!» — прошептала я. Но потом вспомнила, что мы с сестрой тоже потеряли родителей, и на сердце легла печаль. «Да, это ужасно», — вздохнула Шерри. «Позже начали постепенно уходить слуги. И вот дедушка остался один, верный семье Хайт. 2 года назад, когда почила тетушка Милорда и разбежались последние слуги, он забрал меня в город, чтобы я помогала ему. Ну и Милорду». «А сколько Милорду лет было?» — поинтересовалась я. «Сейчас, когда его... Ну, ты понимаешь». «Почти 30. Погиб в расцвете лет». Голос Шерри дрогнул. Похоже, девочка была очень привязана к Милорду, если вовсе не влюблена. Я также обратила внимание, как она избегает применять к его смерти определение «казнили», заменяя его на «погиб». «А вот, кстати, и он». Шерри остановилась у портрета молодого блондина — привлекательного, статного, с наглым взглядом и вызывающей улыбкой. Картину писали 3 года назад. Когда я приехала в Хайт-Хилл, этот портрет уже висел в гостиной. Потом его перенесли сюда, в галерею Восточного крыла. 3 года назад. Значит, Хайду здесь почти столько же, сколько мне сейчас. А это мать Милорда. Шерри перешла к портрету светловолосой женщины в красном пышном платье. Следующий — его отец. Она показала на мужчину с благородной сединой и аккуратно подстриженной бородой. «Дальше другие предки Милорда. Если хотите, пройдем к ним». «Нет, посмотрю на них в другой раз», — вежливо улыбнулась я. «Хватит с меня на сегодня, Хайдов». «Давайте тогда я отведу вас в западное крыло». И Шерри повела меня в противоположную от портретной галереи сторону. Мы прошли по длинному широкому коридору, снова миновали главную лестницу и оказались в торце другого коридора. «Вот здесь Милорд обычно трапезничал». Шерри распахнула двустворчатые двери, за которыми находилась небольшая столовая в зеленых тонах. «Здесь принимал гостей». Еще одна дверь открылась передо мной, являя маленькую уютную гостиную с камином. «Ну и спальня». Я переступила порог комнаты. Сразу в глаза бросилась большая кровать с балдахином из тяжелой синей ткани. На полу, местами выцветший, но все еще выглядевший добротно и дорого, ковер. Трюмо из темного дерева, кресло, столик, на котором небрежно лежала газета. Точно хозяин ненадолго отлучился. Если вам не нравится эта спальня, можете выбрать себе другую. Я приведу ее в порядок как можно быстрее», — торопливо сказала Шерри. «Но здесь удобно, правда? Вот эта дверь в ванную», — показала она, — «и гардероб большой». «Гардероб — это хорошо», — со вздохом отозвалась я, прохаживаясь по спальне. «Было бы что там хранить. Это мое единственное платье в вашем мире», — показала я на себя с усмешкой. Шерри этим явно озадачилась. «Я могу вам пока предложить что-то из своей одежды, если не побрезгуете, миледи». «Не побрезгую, а буду благодарна», — улыбнулась я. «Мне действительно неудобно разгуливать в свадебном платье». Шерри тоже улыбнулась и спросила. «Так что вы решили насчет спальни?» «Остаюсь здесь», — я села на кровать. «Мне все нравится». «Вот и замечательно, миледи», — просияла Шерри. «Скажи, а что за кафе было у милорда?» — поинтересовалась я. — Оно значится в завещании. — О, это была прихоть той самой двоюродной тетушки, — всплеснула руками Шерри. — Насколько я знаю, незадолго до смерти она решила открыть кондитерскую, но быстро обанкротилась. С тех пор та стоит заброшенной. — Ясно. Надо будет туда наведаться на днях. — А золотой дракон? — спросила я дальше. — Это какая-то статуэтка? Реликвия? Или живой дракон? — добавила с опаской. «Именно», — девушка засмеялась, — «это настоящий дракон. Хотите на него посмотреть?» «Хочу ли я посмотреть на дракона? Не уверена». «А он не опасный?» — уточнила я. «Ну, как сказать», — Шерри пожала плечами. «А ты его сама не боишься?» «Не очень. Сейчас у нее такой период, когда она не может причинить серьезного вреда», — совершенно будничным тоном ответила Шерри. «Она?» растерялась я. «Ну да, это самка дракона. Так идемте, миледи». Шерри вопросительно посмотрела на меня. «Здесь недалеко». «Ну ладно, идем», решилась я. «В конце концов, это тоже мое наследство. Гляну одним глазком, и все». Мы поднялись на мансардный этаж, где было всего три двери. Центральную из них и принялась открывать Шерри. Один навесной замок, второй внутренний, щеколда, а этот дракон точно не опасный. «Эти замки не для защиты других от дракона, а дракона от других», словно прочитав мои мысли, сказала Шерри и толкнула дверь. Я с опаской заглянула внутрь и никого не увидела. Просто пустая комната с пыльными окошками под потолком, лишь в темном углу свален некий тряпичный хлам, даже запаха никакого нет. «Тори!» — тихонько позвала Шерри, и из угла раздалось урчание. Старый плед зашевелился, а после из-под него показалась морда дракона, маленькая, покрытая золотисто-рубиновыми чешуйками, точно игрушечная. Да и сам дракон, судя по всему, был не больше домашней кошки. Вот это да! «Тори, вылезай!» — повторила Шерри. «Иди познакомься со своей новой хозяйкой, леди Марией. Она жена лорда». Дракончик фыркнул, как мне показалось, презрительно, и из его ноздрей вырвались струйки дыма. «Тори не очень дружелюбная», — вздохнула Шерри. «Она любила только милорда. Но оно и понятно, он ведь дракомаг, а нынче даже не знаю, что будет. По идее, ее хозяйка теперь вы». «А почему она такая маленькая?» — спросила я. «Это какой-то карликовый дракон или еще детеныш?» «Нет», — усмехнулась девушка. — Тори уже не одна сотня лет. Просто золотой дракон — очень редкий вид. И у него есть особенность. Когда ему грустно и одиноко, он уменьшается в размерах. А когда у него хорошее настроение, он достигает своего обычного размера. — Значит, ей сейчас грустно? Сердце дрогнуло от жалости к дракончику. — Да, она очень тоскует по милорду, — вздохнула Шерри. — Даже ест совсем мало. — Бедняга. Я совсем растаяла и уже смелее подошла к пледу, под которым пряталась драконица. Присела на корточки и чуть приподняла уголок. В темноте настороженно сверкнули два желтых глаза. «Привет, Тори», — мягко произнесла я. «Давай дружить». Драконица шумно и недовольно засопела. «Я не причиню тебе вреда». Я протянула к ней руку, ладонью вверх, как делают обычно, когда хотят расположить к себе собаку или кота. И это стало моей ошибкой. В следующую секунду из пасти дракона вырвался настоящий огонь. «Ай!» — вскрикнула я, выдергивая из-под одеяла обожженные пальцы. «Ох, миледи, что ж вы так?» — бросилась ко мне испуганная Шерри. «Очень больно». «Да так, не очень», — ответила я, баюкая поврежденную руку. «Вам надо срочно смазать ожог медовым маслом, иначе будут волдыри», — сказала девушка. «Быстрее на кухню, оно у меня там хранится». Она торопливо вывела меня из мансарды, закрыла все замки и устремилась к лестнице. В кухне мы снова застали ее деда. Он стоял у плиты и поглощал из миски, которую держал на весу, суп. «Что стряслось?» — спросил он, наблюдая, как Шерри рыщет в одном из шкафчиков. «Да вот, ищу медовое масло», — отозвалась она. «Тори обожгла руку миледи». «Знакомство с драконом прошло неудачно», — хмыкнул дедушка. «Да, не очень удачно», — ответила я, подавляя вздох. «Нашла!» Шерри, между тем, торжествующе извлекла на свет Божий керамический горшочек. «Сейчас все уйдет, как и не было. Давайте вашу руку, миледи». Она быстро нанесла мне на пальцы и ладонь массу, похожую на вазелин или жир, только пахло от нее действительно медом. «Пусть впитается, миледи», — сказала Шерри строго. «Перед сном еще раз нанесете, а утром и следа не останется от ожога». «Спасибо», — я благодарно улыбнулась. Боль и правда постепенно утихала. «Что это за средство такое чудесное?» Щеки Шерри порозовели. «Я сама его делала, по бабушкиным рецептам». «Моя жена травницей была», — не без гордости пояснил дедушка. «А внучка вроде как по ее стопам пошла. Ловко разбирается во всем этом». «Ты молодец», — я тоже похвалила девушку. «Мне просто нравится это», — ответила Шерри смущенно и вернула горшочек на место в шкаф. «А вам, миледи, впредь надо быть осторожной, Стори», — предупредил ее дедушка. «Вы же не дракомаг». «А кто такие дракомаги?» — поинтересовалась я, уже третий раз услышав о них. «Это древняя раса магов, в которых течет капля крови драконов», — пояснила Шерри. «По легенде, давным-давно драконы сами поделились с ними своей кровью, тем самым признав их равными себе. Благодаря этому дракомаги легко находят язык с драконами любого вида, могут устанавливать с ними особую связь». «И лорд Эрик был одним из них?» — уточнила я. «Да», — Шерри кивнула, — «как и вся его семья». «Пойду я». Ее дед отставил пустую миску. «Надо еще пруд почистить, раз миледи у нас появилась, а то совсем зарос». И он потопал прочь. «А я ведь до сих пор не знаю, как зовут твоего дедушку», — спохватилась я, когда затем хлопнула дверь. «Он мне не представился». «Бернар», — улыбнулась Шерри. «Его зовут Бернар Роуд».